Осталась душа ко Богу, испытала и муку, и гнёт, и на сердце тоску и тревогу от житейских сует и забот. Истомилась душа по Богу, хочет искренно верить, любить, и как ланью стремится к потоку, чтобы жажду свою утолить. Ты дал ей надежду, ты веру дал, ее ты творением своим назвал. Ты к ней безграничной своей любви протягивал руки вправе. Но что она ищет, зачем живет? В грехах погибая, чего-то ждет. Видишь из высоты, ей даришь спасенье лишь ты. Истомилась душа по Богу, рвется ввысь голубым небесам, золотому святому чертогу, где курица любви фимиам, где среди торжества и хваления дням предвечным не будет конца, где под звуки небесного пенья в небе ангелы славят Творца. Ты дал ей надежду, ты веру дал, ты творением своим назвал. Ты к ней безграничной своей любви протягивал руки в крови. Но что она ищет, зачем живет? В грехах погибая, чего-то ждет. А ты ее видишь из высоты, ты даришь спасенье лишь ты. Своим назвал, ты к ней безграничной своей любви протягивал руки в крови. Но что она ищет, зачем живет? В грехах погибая, чего-то ждет. А ты ее видишь из высоты, ей даришь спасение.